Глава 6. Оскар. На следующее утро я заехал в разгромленную квартиру. Там активно работали два моих парня. Осматривали все, попутно закидывая все, что невозможно восстановить, в большие мусорные мешки. На выброс шло почти все, даже матрас с кровати распороли и выбросили. «Много времени не тратьте», — отмахнулся я. «Оксана сюда клининг направила. Через пару часов будет. Соседи опросили?» Я не обязан был заказывать клининг и вообще как-либо переживать за эту практически незнакомую мне девушку, но она была такой беспомощной и трогательной, что я не мог поступить иначе. И она была нужна нам. Она либо видела что-то, либо некто был уверен, что видела, и этот некто был тоже мне нужен. Камеры были уже установлены. Уходя, я вдруг заметил в прихожей, в огромном деревянном монстре, что притворялся шкафом, ту самую коробку. В ней осколки. И глупость, да, но она жила так бедно. Советские еще шторы на окнах. Местами протертый линолеум на полу. Старая мебель. У нее было так мало ценностей, чтобы их терять. Я взял коробку. «Это не имеет определенной материальной ценности», ответил реставратор, с которым я периодически работал. «Наши мамы и бабушки, конечно, убить готовы были за такой сервиз, но сейчас такую чайную пару можно найти и купить за несколько тысяч. Это память». «Окей. Завтра после обеда можете забрать. Будет как новенькое». На следующий день предстояли похороны. Наконец выдали тело. Я приехал туда еще утром, хотел поддержать, но больше мешал. В большом доме царствовала тоска и деловитость. Тетя Ира, мать Вадима, тонко и горько всхлипывала за дверью в спальне. Кто-то мерно бубнил ее, утешая. Зеркала завешаны, господи, даже телевизоры. А на кухне работа. Незнакомые мне женщины, закатив рукава, пекли тонны блинов. Длинный стол в гостиной был уставлен явствами, но новые тарелки и блюда все носили и носили. Работа эта длилась и всю похоронную процессию, и сами похороны. На улице потеплело. Снег не растаял, но дороги развезло, и с неба бесконечно моросило. Земля, которой закидывали опущенный гроб, слиплась мокрыми и мерзлыми комками, пачкая все вокруг. Мне не верилось, что закапывают именно Вадима, того, кого я знал добрых 20 лет. Лишь в доме, когда все уселись за стол и принялись есть и пить, пытаясь согреться, я смог поговорить с Риткой, сестрой Вадима. Она уже не плакала, но лицо ее опухло, делая куда старше, чем есть. «Кто мог это сделать?» — хрипло спросила она. «Он же безобидный был. Больше понтов и спеси, чем вреда. Добрый он был. Животных любил, детей. Катька, моя младшая, не понимает ничего, все спрашивает. Где дядя Вадим?» Монолог ее прервался тяжким вздохом. Грудь задрожала, она сжала кулаки, удерживая себя на грани отчаяния. «Я найду», — сказал я. — Знаю. Она нервно оглянулась, прислушиваясь к гулу из соседней комнаты, в которой шла трапеза. — Я ведь в горе и суматохе забыла совсем Оскар. — Да? — Девушка у него появилась. Не какая-то, блядь, как обычно. Он сказал... Знаешь, он сказал, она особенная. — Это как? — Сказал, все изменится. Она не такая, как все, что он любит ее по-настоящему. Я посмеялась только тогда... Но он ведь правда изменился. Все думал о чем-то, совсем в себя провалился. А я вспомнила только сегодня. Не было ее на похоронах этой девушки. А вдруг она и не знает, что ее любимый умер? Вдруг ей не сказал никто? Оскар, ужас какой! Она все же заплакала. Я прижал ее к себе, неловко похлопывая по спине. Уходя, подозвал к себе Руслана. Баба у него была, Ритка сказала. Какая-то особенная. Никому из наших он про нее не говорил. «Учту», — кивнул Руслан. «Особенная», — хмыкнул я. Сел в автомобиль, за руль, благо поминальной горькой водки я не пил. Сидел несколько минут, разглядывая морось на лобовом стекле. Стемнело совсем уже, хотя время только 6 будет. Сергей отзвонился. Училка на работе еще, на продленку оставили. Я докурил сигарету и направился в центр, к ювелирной лавке. Чайная пара уже была готова. Мастер был прав, как новая. И нежный перламутр блюдца, и позолота еще недавно отбитой ручки, и легкая шершавость донышка чашки с серийным номером. При мне набор упаковали в красивую, но неброскую коробку, заполнив ее бумажной стружкой для безопасности. «Спасибо», — поблагодарил я, оставив на стеклянной стойке сумму, втрое превышавшую прайс. Это был ужасный день. Сегодня человека, которого я знал с детства, одели в чопорный костюм, который он ненавидит, напудрили его лицо, а затем закопали в землю. Сегодня я обнимал его мать, говоря неловкие слова утешения, которые ничем ей не помогут, ничего не поможет. Сегодня я глотал горький сигаретный дым, вместе с ним заполняясь вязким чужим горем, которое ложилось поверх моего и душило, душило меня. Сегодня должно было случиться что-то хорошее, поэтому я поехал к дому учительницы 1-го Б, Коротковой Нине Андреевне. Наверное, продленка уже закончилась. «Кто там?» — настороженно спросила она из-за двери. «Оскар», — ответил я и зачем-то добавил. «Владленович». Дверь отперлась. Нина тоже была заплаканной. Я заглянул за ее спину. Гораздо лучше, чем было. Пусто, чисто. От этой пустоты еще больше выпятилась и полезла в глаза нищета, до этого хорошо замаскированная уютом. «Спасибо», — сказала она. «За клининг и вообще. Одна бы я не справилась». «Ерунда», — отмахнулся я. «Мне это ничего не стоило». «Хотите чаю?» Я почему-то согласился. Разулся. Прошел за ней на кухню в форме буквы «Г» с газовой колонкой на стене, словно в детство вдруг попал к бабушке. Сел за стол на одну из разномастных табуреток, отодвинув в сторону коробку с рукоделием. Посуды целой почти не осталось. Та, что была, тоже вся разная. Мне чай налили в большую синюю кружку со сколом по краю. У меня за этот день чай разве что из ушей не лился. Но я почему-то сделал глоток, потом еще один. Коричневая коробка стояла рядом со мной на стуле. Я чуть подтолкнул ее к Нине. «Это вам». «Мне?» «Вам», — подтвердил я. Нина открыла коробку, потом замерла, подняла на меня растерянный взгляд. «Это та же самая пара?» «Да, склеена, отреставрирована. Один старый скол на донце мастер убирать не стал». «Это я уронила, когда мне 6 было. Бабушка ругалась, я плакала. А сейчас бы все вернула». И бросилась ко мне вдруг так порывисто, что я отреагировать не успел. Сбила соседнюю табуретку. Та с грохотом упала, едва не сломав мне ногу. А Нина? Она меня поцеловала. В колючую, пропахшую сигаретным дымом щеку. Я успел уловить, чем пахнет она. Детством. Корицей. Яблочным шампунем. Она отодвинулась от меня, отошла на несколько шагов в сторону. Посмотрела широко распахнутыми серыми глазами. В них, в этих глазах, небо. Именно такое сегодня висело над кладбищем, принимающим в свою землю тело моего друга. «Спасибо», — сказала Нина. «Для меня такого никто не делал. Никогда». «Определенно. В каждый поганый день должно случиться нечто прекрасное».